что происходит нечто не просто чрезвычайное. Случилось что-то очень страшное. Если все собравшиеся здесь генералы прячут глаза, стараясь ничего не говорить. Из приемной осторожно вошел дежурный офицер. В это раннее утро воскресного дня не было даже помощника министра обороны, который тоже отдыхал где-то за городом. Офицер стоял у входа, не решаясь говорить. «Что случилось?» — недовольным тоном спросил министр. «Приехали Зароков и Борисов», — доложил офицер. «Кто такой Борисов?» — снова тревожно подумал Квашов. «Что вообще тут происходит? Кто пускает всех этих офицеров и генералов к министру? Почему он ничего не знает?» «Хотя нет, генерала Зарокова он знает. Это командующий химическими войсками страны. Но почему он вызван так рано вместе с другими генералами сюда? И кто такой Борисов?» Дежурный офицер вышел из кабинета, напоминавшего скорее небольшой тронный зал, чем обычную комнату. Министр обвел взглядом стоявших генералов. «Чего вы все стоите?» — буркнул он. «Садитесь. Сергей Андреевич, вы не возражаете, если доклад вашего офицера услышим мы все?» — спросил он у генерала Семенова. Контрразведчик, прошедший к столу, очень недовольно покосился на сидевшего рядом с ним генерала Квашова, но не осмелился возражать, кивнув головой. С правой стороны стола сидели Колесов и Ладынин. У них были особенно мрачные лица, словно именно они вдвоем были виноваты в том, что всех генералов вызвали сюда в такое время. Напротив них за длинным столом сидели Орлов, Семенов и Масликов. Сам Квашов сидел между заместителем министра обороны Орловым, единственным человеком в министерстве, с которым у него были хорошие отношения, и Семеновым, руководителем военной контрразведки страны, с которым у него были очень плохие отношения. Он ни секунды не сомневался, что, будучи всего лишь генерал-майором по своему воинскому званию, да и то получив его всего 3 месяца назад, имеет право давать указания генерал-полковнику Семенову и генерал-лейтенанту Ладынину, которые, по его мнению, всегда проявляли излишнюю строптивость. В министерстве не любили офицеров ГРУ, считая их слишком самостоятельными, но еще больше не любили представителей военной контрразведки. После того, как последний министр обороны был снят с огромным скандалом, из армии уволили 2 генералов за их приватные разговоры в комнате отдыха министра. Только через некоторое время контрразведчики установили, что в этой комнате было установлено специальное устройство для прослушивания. Для всех так и осталось загадкой. Кто именно мог это сделать? ФСБ, традиционно следившие за всеми, ФАПСИ, у которых была самая совершенная аппаратура, или служба охраны президента, которая также традиционно подозревала всех в заговоре, направленном против президента. ФСБ, Федеральная служба безопасности, ФАПСИ, Федеральное агентство правительственной связи, ранее на правах отдела входила в организационную структуру КГБ СССР. После этого в аппарате министерства стали откровенно недолюбливать всех контрразведчиков. В кабинет вошли 2. Первого генерал Квашов знал. Это был генерал Зароков, не выспавшийся, не бритый, с красными от волнения глазами. У него был такой помятый вид, что даже наличие парадного мундира, непонятно почему надетого в это воскресное утро, не вызывало никаких ассоциаций, кроме жалости. Вдобавок ко всему, парадный мундир был перепачкан, и кое-где виднелись следы затертой грязи. За ним шел невысокий плотный мужчина лет 45. Увидев такое количество высших руководителей страны, он явно смутился.